Лосев писал о содержании учения Аполлонитянского. В самом пифагорействе Аполлония привлекает учение о переселении и странствовании душ, о чем у Филострата, примечание Владимирова, приводится красочный рассказ. И внешние уставы и обрядность пифагорейцев. Как о своей главной задаче, Аполлоний говорит о богопознании и богопочитании. Аполлоний признает все существующие религии как формы богопочитания, но отвергает недостойное представление о божестве, греческой мифологии и тем более египетское поклонение животным. Чистейшее видимое божество для него – солнце. Человек – божественное существо и через свою добродетель и мудрость становится богом. Образец такого идеально чистого и разумного образа жизни, по Филострату, примечание Владимирова, является сам Аполлоний. Примечание. Лосев. История античной эстетики. Поздний эллинизм. Мир, согласно его учению, отмечается в философской энциклопедии, это временное пристанище, в котором душа проходит испытания. Высший Бог не нуждается ни в каких жертвоприношениях, путь к нему лежит через совершенную праведность, так что к нему и служащим ему низшим богам подобает обращаться только с одной молитвой: «Боги, воздайте каждому по заслугам». Примечание. Афанасин, статья «Аполлонитянский», новая философская энциклопедия в четырех томах. Литература. Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. Составитель и автор комментариев Рабинович. Евсевий Памфил против похвального слова, написанного Филостратом в честь Аполлония по поводу сделанного Иероклом сопоставления между Аполлонием и Иисусом Христом. Раннехристианские апологеты II-IV веков. Описание учения Аполлония Тианского и его жизни, выполненное Флавием Филостратом, примечание об Аполлонии Тианском, смотри Владимиров, Кумран и Христос, замечательная работа о жизни Аполлония Тианского и исследованием на данную тему является труд ученого-секретаря Блаватской Дж.Р. Мида «Аполлоний Тианский». Как и критика Евсевия Памфила настолько напоминают рассказы Евангелия об Иисусе и кумранских свитков об учителе праведности, что признающие реинкарнацию могли бы сказать: кумранский учитель праведности перевоплотился в Аполлония Тианского. Примечание об историческом и мистическом феномене Аполлония Тианского смотри Рерих, Елена Ивановна, письма, том 2. В двух томах. Фоздик. Мои учителя. Встречи с Рерихами по страницам дневника. С новозаветным же повествованием Аполлоний связан не менее удивительным образом. Филострат сообщает, что Аполлоний учился в Тарсе у ритора Эвтидема, но в Деяниях апостолов утверждается, что в Тарсе родился апостол Павел. Деяния 22.3. Также 9.11, 9.30, 11.25, 21.39. Высказывались предположения, что, быть может, именно Аполлоний неоднократно упоминается в Новом Завете под именем Аполлос. Примечание. В Деяниях апостолов сообщается. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. Апостол Павел пишет: «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлонов». «Я Кифин, а я Христов». 1 Коринфянам 1.12. «Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». 1 Коринфянам 3, 4, 7. Павел ли,